16. Одесса. Здоровье моей матери было подорвано уже несколько месяцев. Она постоянно тревожилась об отце, по поводу которого мы могли только строить предположения, а главное о моем брате, постоянно подвергавшемся опасности. А что же сталось с остальными членами нашей семьи? Не было никаких новостей от дяди Теодора или Комаровых из Петербурга, подвергавшихся большой опасности при коммунистах из-за их высокого положения при дворе, от тети Нади, вдовы дяди Петра, и от их двух девочек из Москвы. Мы знали только о том, что, став хозяевами страны, большевики истребляли людей тысячами. А помнят ли еще о том, что эта ужасная революция оставила миллионы убитых? Говорят, что их было 13. Несомненно, их было намного больше. Неизбежное теперь поражение и крах Белой армии после взятия Киева красными совсем не способствовало воле к жизни. Наилучшим решением, конечно, был бы отъезд за границу, по примеру многих, но мы не хотели уезжать без моего брата. Мы надеялись, хотя отныне не имели от него больше ни одного письма, что он опять появится, и мы, наконец, уедем втроем во Францию. Так мы и ждали до последней минуты перед отъездом в маленьком доме в Ерске. Мы смотрели на печальный отход бедной белой армии, бредущей под снегом, голодной, раздетой, унося наши последние надежды. Драгунский полк, которым командовал полковник Римский-Корсаков, прошел последним, в плачевном беспорядке. Полковник был, увы, тем, что называют в России настоящей шляпой, то есть ничтожеством, не интересующимся ничем, кроме нескольких женщин, бывших его обычной компанией, и переложившим все остальное на своего адъютанта. Мой кузен Потапов, который был капитаном и командовал постом в Гоголе, ворвался к нам и сказал, что необходимо бежать немедленно и что полк преследуется по пятам Красной армии. В этой спешке не было даже речи о том, чтобы взять с собой вещи. У нас было только полчаса, чтобы собрать только самое необходимое, и мы взяли каждое по сумке, теплую одежду, меха. Так как железнодорожные мосты были перекрыты, мы были счастливы найти место в санях с одним офицером, который тоже бежал из города и вслед за последним полком, покидающим город, собирался отвезти нас в Кременчуг. Мы завернулись в толстые шерстяные вещи и меха. У меня была андатровая, а у мамы горностаевая шубы. Вокруг головы и ног мы намотали все тряпки, которые только могли найти. Мама ужасно мерзла в дороге, которая продолжалась не менее двух дней. Мы ночевали в деревенских избах, которые встречались в пути, и крестьяне нам сочувствовали. К счастью, еще не было проблем с питанием, Россия еще оставалась закромами Европы. Но, тем не менее, эта поездка была для нас сущим кошмаром, потому что нас мучил страх из-за преследования красных. Я уже говорил о том, что полк был совершенно дезорганизован, и мне приходилось постоянно отбиваться от приставаний солдатни, в гуще которой наши сани могли продвигаться только шагом. В Кременчуге мы намеревались сесть на поезд до Ростова, оттуда ехать на Кавказ, Новороссийск или Сочи, и там найти пароход, идущий за границу. У меня всегда перед глазами будет стоять ужасный беспорядок Кременчугского вокзала, запруженного солдатами, беженцами, толкающимися людьми, ищущими в толпе друг друга. Это зрелище поражало и в то же время возмущало, потому что комендант поезда гулял по платформе, собирая всех женщин легкого поведения, в то время как порядочным людям не удавалось попасть в вагоны, потому что им говорили, что мест больше нет. В его вагоне стоял шум пьяных песен под балалайку. Мама послала меня на переговоры с ним. Ничего не добившись, он прямо мне сказал, что для нас мест нет. Я в конце концов сунула ему под нос наши документы, те самые бумаги из штаба. Тогда он начал нас величать «ваше превосходительство». Нам было уже все равно, настолько все это было смехотворно, Но, в конце концов, он велел дать нам места. Помню, мама вместо благодарности сказала ему: «Что? Вы подбираете, кого попало, в то время как нет мест для семей бойцов?» Тем не менее, мы не были спасены. Ростовская линия проходила через Таганрог. Прибыв на Екатеринославский вокзал, мы узнали ужасную новость. Таганрог только что попал в руки красных. Наш поезд оказался заблокированным. И так как беда никогда не приходит одна, я, никогда не жаловавшаяся на здоровье, заболела воспалением легких, которое заполучила, стоя постоянно у окна купе. Сначала мама предполагала, что в этих трагических обстоятельствах мы будем продолжать наш путь на санях и проедем через Царицын. Но из-за состояния моего здоровья от этого решения пришлось отказаться. Офицеры, среди которых был капитан Якинов, знавший моего брата, перенесли меня на носилках в поезд Красного Креста, который по единственной свободной ветке уходил в Одессу. Там мы тоже, в принципе, могли найти корабль, который доставил бы нас в Константинополь, и оттуда мы могли бы, может быть, достичь Франции. Это путешествие тоже было не меньшим кошмаром. Оно должно было продолжаться месяц. Наш поезд, все же под защитой бронепоезда, постоянно останавливался из-за нападений большевистских отрядов. Из-за отсутствия лекарств мне никак не удавалось выздороветь окончательно, и меня опять на носилках вынесли из поезда, когда мы, наконец, добрались до Одесского вокзала. Меня отнесли во французский дом на знаменитом французском бульваре, где меня очень плохо лечили. Мое выздоровление затянулось до марта. Весь персонал сбежал, кроме директрисы, мадемуазель Бержер, которая прилагала достойные восхищения усилия, но, конечно же, не могла в одиночку обслуживать этот огромный дом, забитый людьми до отказа. Этот французский дом, относившийся к французскому консульству в Одессе, был создан для того, чтобы служить одновременно культурным центром и приютом для престарелых французов, проживающих в Российской империи. Это была очень большая трехэтажная постройка посреди парка. Все было очень комфортабельным, современным и роскошным, но внезапное нашествие беженцев и больных совершенно изменило ситуацию. Но мы были счастливы найти там приют. Мы с мамой занимали одну комнату. В трех черноморских портах – Одессе, Севастополе и Новороссийска – несколько кораблей, имеющихся у Белой армии, и корабли, которые были присланы союзниками, каждый день принимали на борт бесчисленных беженцев, которые вынуждены были спешно покидать свою родину. Примечание. Увы, вовсе не к чести Франции эпизод с русскими кораблями, попросившими убежище в Безерте, когда адмирал Экселман получил приказ от Эдуарда Эрно выдать их советом вместе с офицерами и добровольцами. Адмирал отказался, сказав, что это будет убийством, и пригрозил отставкой. Конец примечания. 40 000 человек отплыли таким образом из Одесского порта в течение первых трех недель января 1920 года после бесконечного ожидания на набережной перед теплоходами. Санитарные службы отказывались принимать нас на борт из-за моего тяжелого состояния. Красная армия вошла в Одессу без единого выстрела, а белые ушли в Ростов 25 января. Должна сказать, что нас большевики не побеспокоили, так как, с одной стороны, мы находились во французском доме, а с другой, мы были обе гражданками Франции, потому что в Российской империи жена и дети автоматически получали гражданство мужа. Но эпидемии, обычное явление во время войн и революций, вскоре объявился тиф, и уже будучи ослабленной, я заразилась и им. Но все же у меня он проходил в ослабленной форме. Но моя бедная мать, проявившая такую силу духа во всех несчастьях, свалившихся на нее, сидевшая день и ночь у моего изголовья, тревожившаяся за отца и брата, моя бедная мать совсем обессилела. От водянки у нее опухли ноги, она исхудала, страдая от сердечной болезни, в то время как я постепенно выздоровела. Врачи предупредили меня, что медицина бессильна, потому что ее сердце больше не выдержит. Я постаралась, по крайней мере, сделать более приятными ее последние минуты. Для того, чтобы достать немного денег, я начала продавать то, что мы еще сохранили. Сначала я продала горностаевые шубки, потому что, как вы знаете, этот золотистый драгоценный мех из Сибири намного изысканнее, чем, например, мех норки, о котором мечтают нынешние женщины. Увы, я подружилась с одной юной пулькой, которая была обручена с одним греком. Я попросила его, известна ловкость греков в делах, оценить роскошное бриллиантовое кольцо, подарок императора Александра II моей бабушке. Несколько дней спустя грек объявил мне с сокрушенным видом о пропаже кольца. Я узнала потом, что он продал его за очень большую цену. Деньги он прикарманил. Когда я могла вырваться на несколько минут, я бежала в город, чтобы попытаться найти людей, которые могли мне сообщить что-нибудь о Дмитрии. Я встречала нескольких его товарищей и узнала от них ужасную весть о его исчезновении. Мне было очень трудно сдерживать рыдания перед матерью и утаивать от нее эту страшную весть до того, как она обрела Дмитрия вновь на небе, открывшемся для нее 30 июня 1920 года. Мадмуазель Бержер тоже заразилась тифом. Ее заменила на посту главы французского дома баронесса фон Эттинген, муж которой, генерал Белой армии, только что скончался из этой ужасной эпидемии, и сын которой тоже служил добровольцем. Она боялась ареста и получила это место директрисы французского дома под вымышленным именем по рекомендации гувернантки своих детей, некой мадемуазель Дюбуа, которая очень плохо говорила по-русски, но сумела приспособиться к большевикам и сама стала экономкой дома. Их никогда не подозревали. Я сама, несмотря на свой юный возраст, благодаря любезности мадам Эттинген, стала чем-то вроде ее помощницы или старшей медсестры. Я была еще совершенно неопытной юной девицей, и мое первое боевое крещение было скорее комичным, чем блестящим. Среди сиделок была одна бедняжка, которую баронесса поручила мне свозить на санях в военный госпиталь на консультацию. По возвращении я с триумфом вошла в салон, где директриса сидела с политическими комиссарами и закричала: «Ничего страшного. Доктор сказал, что это всего лишь мягкий шанкр. А что это такое на самом деле?» Ответом был безумный хохот. У мадам фон Эттинген был свой дом в Киеве. Каким же было ее удивление, когда она узнала от одного из своих бывших лакеев, что ее дом не был реквизирован, и его даже не тронули во время ее отсутствия. Она решила просто вернуться к себе домой, и потом я узнала, что с ней ничего не случилось, что Наташа, ее дочь, которой было тогда 16 лет, поступила в школу гражданских инженеров. Потом они все смогли уехать из России, когда ситуация больше не казалась им сносной. Большевики тогда наложили свою грязную лапу на французский дом. Это было не единственное их преступление. В то же самое время они решили реквизировать под штаб-квартиру виллу персидского шаха, совсем рядом с французским домом, в середине очень красивого парка, выходящего в тупик, смежный с французским бульваром. Это был квартал очень состоятельных людей. Очень красивая вилла принадлежала вдове директора Музея изящных искусств Одессы, мадам Поповой. Несчастье одних иногда составляет счастье относительное других. Больше, думаю, для того, чтобы спасти от реквизиции смежную со своей спальней комнату, чем из настоящей благотворительности. Вдова Попова, это была маленькая женщина с лицом старой совы, предложила приютить меня, и даже бесплатно. В любом случае, мне пришлось провести здесь всю весну и лето 1921 года и в условиях, на которые вообще-то не приходилось рассчитывать. Моя хозяйка была богата по сравнению с теми, кто все потерял. Я знаю, что она зарыла в саду немало драгоценностей. Она получала от живущих на ее вилле красных офицеров столько продуктов, сколько хотела. Тогда в России голод был в полном разгаре, люди падали на улицы. Я сама видела на улицах умерших от голода, их убирали с тротуаров. Американские корабли подвозили помощь каждые две недели, но она была недостаточной. Это было время, когда АРА, Американская администрация помощи, а также Римская комиссия помощи русским, доставляли в Одессу продукты, одежду и прочее. Многие из голодающих выжили только благодаря этой щедрой помощи Запада. Только не подумайте, что у совы мы пировали. Мы просто имели почти в достатке черный ржаной хлеб, даже если часто он был заплесневелым, из которого делали похлебку с добавлением рыбы и конопляного масла ужасного вкуса. Именно в голод я научилась курить. Нам казалось, что это притупляет чувство голода, а сигареты были единственным видом продовольствия, которого было в изобилии. Расскажу вам довольно забавную историю, которая приключилась во время пасхальных праздников в том же 1921 году. Известно, что для нас, православных, Пасха является, безусловно, самым большим праздником в году, потому что она отмечает воскрешение Господа нашего. И поэтому в этот день мы приветствуем друг друга словами «Христос воскресе!». Отвечать надо «Воистину воскресе!». Тогда было еще немало действующих церквей, позже их почти все закрыли во исполнение государственной атеистической политики. Но благоразумные в кавычках люди, например, старая сова, моя квартирная хозяйка, уже воздерживались от посещения религиозных служб, чтобы не скомпрометировать себя. Но я всегда ходила ко всеночной вечерам Святой Субботы, и я собиралась и на этот раз послушать, как священник объявляет воскрешение Господне. Но церковь была довольно далеко от нашей виллы, и молодой девушке было довольно рискованно идти по пустынным улицам портового города. Я как раз предавалась размышлениям об этом, когда на лестнице нашего дома столкнулась с полковником Хлебниковым, который жил у совы и командовал в Красной армии бригадой Перекопской дивизии. В любом случае, надо признать, что это был прекрасно воспитанный человек. Казалось, что в этот вечер он был в наилучшем расположении духа. Он остановился, чтобы поздороваться со мной, даже спросил, не нуждаюсь ли я в чем-нибудь. Может, это и было нахальством с моей стороны, но я поймала удачу на лету. «Да, полковник», — сказал я ему, — «я сейчас очень озадачена. Если я могу сделать что-нибудь для вас, мадемуазель, то сделаю с радостью». «Ну и вот, сегодня вечером пасхальная обедня. Я хотела бы пойти на нее, но девушке опасно ходить по улицам одной, и я не знаю, что делать». Только договорив, я поняла неосторожность своей просьбы. Но он совсем не рассердился. «Хорошо», — сказал он, улыбаясь, — «вы понимаете, что в моем положении мне совершенно невозможно самому вас сопровождать, но я приглашаю вас сегодня в оперу. Одесский оперный театр очень красивый, скопирован с парижской оперы. И потом я прикажу своему адъютанту пойти с вами». Вот каким образом я смогла сходить на эту пасхальную обедню. И вот так при советском режиме там можно было увидеть представителя Красной армии. Когда на другое утро я спустилась в сад, я обнаружила полковника, поджидающего меня, чтобы поздравить с Пасхой. «Христос воскресе!» — сказал мне красный офицер. «Воистину воскресе!» — отвечала я. Потом поспешила его поблагодарить еще раз за то, что он сделал для меня накануне. С ним был его адъютант, тот самый, что провожал меня, а еще полковник Кривощеков, другие офицеры и политический комиссар, то есть представитель партии. К счастью, он не подозревал, что мой брат был в белой армии, но все же я его остерегалась больше, чем других. Я углубилась в сад с полковником Хлебниковым. Я чувствовала, что ему хотелось откровенно поговорить со мной, и на самом деле он объяснил мне, что он бывший гвардейский офицер финского пехотного полка, и что его арестовали как гвардейского офицера в гостинице «Астория» в Петербурге. В Петербурге арестовали всех офицеров в дни Октябрьской революции. И чтобы его не расстреляли или не депортировали, он согласился вступить в Красную армию. «Впрочем, я не одинок», — добавил он. «Здесь ни один из нас не является коммунистом». По одному его виду можно было сразу понять, что это бывший офицер царской армии, и я не очень удивилась тому, что узнала от него, но позже я прочитала его якобы биографию в «Известиях», где писали, что он был сыном рабочего из города Мерево Ташкентской губернии. Эти люди лгут на каждом шагу. И когда я позже прочитала биографию Гагарина, что он тоже из бедной рабочей семьи, в то время как Гагарины были князьями, я подумал, что, может быть, это такая же ложь. Как видите, все шло не так уж и плохо, и я чувствовал себя почти в безопасности, по крайней мере, пока полковник и его штаб квартировались в нашем доме. Но очень трудно поддерживать нестабильное равновесие. Я хочу сказать, что когда все начинает идти относительно хорошо, начинаешь терять чувство осторожности. Я совсем не обращала внимания на товарища политического комиссара Александра Яковлева. Когда он пригласил меня на концерт в военном кружке, где предоставил мне самое лучшее место, я поначалу даже не замечала, что он изо дня в день становился все настойчивее. Катастрофа! Оказалось, что он влюбился в меня. Одним прекрасным вечером, когда я возвращалась домой, это было где-то в мае или в июне, не очень много времени спустя после моего дня рождения, который был 8 мая, и по случаю которого они организовали небольшой прием в саду. Он подкараулил меня в саду и начал мне объясняться в любви. И с букетом роз. Как вам понравится? Мне хотелось спрятаться в мышиную норку. Он начал с того, что говорит мне: «Не называйте меня Александром Николаевичем. Это протокольная формула. Называйте меня Шура. Шура». Я должна была называть Шурой советского политического комиссара. Я очень сильно расстроилась и, забыв об опасности, которую мог представлять этот человек, начала кричать об ужасе, внушаемом мне режимом, которому он служит. Мой крик раздавался на весь дом, и когда он ушел, старуха Попова, испуганная этим скандалом, сказала мне, что из-за меня расстреляют всех. Охваченная паникой, в свою очередь, я сбежала к подруге от милицейских, которые наверняка должны были прийти арестовывать меня на другой же день. Но я оставила все вещи в своей комнате, и, в частности, одну шубку, в подкладку которой я зашила бриллиантовые серьги моей матери. Так как комиссара не бывало дома до 6 часов вечера, я тихонько вернулась в 3 часа дня. Когда я входила в сад, то столкнулась с его ординарцем, который ждал, кажется, с утра с письмом в руке, ответ на которое он должен был принести. Речь вовсе не шла об аресте. Напротив, комиссар умолял меня о встрече вечером и прогулке по берегу моря, чтобы поговорить откровенно и чтобы никто нас не слышал. Что делать? Я решила идти, потому что отказать было совершенно невозможно. Должна сказать, что он был очень корректным. «Я знаю», — сказала мне, — «что вы из дворянской семьи». Это старая сова его просветила. «А я всего лишь бедный студент. Но я хотел бы на вас жениться». Я сказала ему, что дворянка я или нет, в нынешней моей нищете об этом не стоит говорить, что я испытываю к нему дружеские чувства и уважение, но что я страстно верующая православная христианка, а он коммунист, что, наконец, я не соглашусь выйти замуж в ЗАГСе, простое объявление брака в мэрии. Помню, даже сказала ему, что для меня такой брак не более чем собачья свадьба. Он до такой степени дорожил мной, что ответил, что понимает меня. Конечно, ему было запрещено венчаться в церкви в Одессе под угрозой быть изгнанным из своей дорогой партии. Но он согласен на то, что мы обвенчаемся в деревенской церкви, что он никогда не будет запрещать мне ходить на церковные службы и прочее. Он поклялся мне также, что он никогда не был замешан в убийствах или преследованиях врагов большевизма. Несомненно, несмотря на свои убеждения, это был очень славный парень, благородный идеалист. Мне было ужасно неудобно. Мы сидели на камнях и смотрели на море, и я пыталась закончить этот разговор, не причиняя ему слишком много боли и в то же время не оставляя ему слишком много надежды. «Завтра» — часто это ключевое слово в России, и я воспользовалась тем, что наступала ночь, чтобы сказать ему, что я должна возвращаться домой во избежание сплетен, но что я обещаю ему хорошенько подумать. С тех пор это была настоящая игра в прятки, но почти каждый день он находил возможность оказаться у меня на пороге и повторить свою просьбу. Старуха Попова, которую я в конце концов посвятила в это дело, изо всех сил подталкивала меня к положительному ответу, потому что она заранее дрожала от страха перед падением на ее дом гнева политического комиссара. Также очень возможно, что она оценила все преимущества, которые она могла извлечь из моего замужества. Проходили недели, а мой поклонник не унимался. Он дошел даже до того, что назначил мне дату свидания. Все в том же саду, день, час, добавив, что если я не скажу «да», он переведется в Ташкент, в глушь Туркестана, современный Узбекистан. Мне почти стыдно признаваться, что я просто забыла пойти на это последнее свидание с человеком, который меня наверняка любил всей душой, но слишком многое нас разделяло, несмотря на уважение и чувства, признаюсь, которые я начала испытывать к нему. Он понял по моему отсутствию, что для него не было надежды, и он уехал в свой Туркестан. Но я узнала, что год спустя он был в Одессе и искал меня. Новый комендант сказал ему, что я уехала из города. Этот тоже хотел на мне жениться, но я послала его к черту. Иногда очень досадно быть красивой. Сова была очень недовольна моим отказом выйти замуж за политического комиссара. Каких только причитаний мне не пришлось вынести. Моя хозяйка снюхалась с маленьким евреем, спекулирующим продуктами питания. Теперь, когда мой комиссар уехал, и я больше не могла быть ей полезной, она решила избавиться от меня, чтобы отдать ему мою комнату. Однажды, ближе к концу августа, комендант отозвал меня в сторонку и сказал, что скоро он демобилизуется и, значит, нас покинет. «Пока я и мои офицеры были здесь», — добавил он, — «мы вас защищали, но после нашего отъезда вы больше не будете в такой безопасности, и к тому же старая сова хочет отобрать у вас комнату. Я настоятельно советую вам уехать». Был сильный голод, на улицах находили трупы голодающих, черный рынок работал вовсю, и приходилось платить втридорога за самые необходимые вещи. Я уже продала меха моей матери и свои тоже, для того чтобы выручить немного денег. Появился советский декрет, запрещающий хранить золото и украшения. Приходилось продавать тайком. Спекулянты просто процветали, и некоторые, пользуясь общим несчастьем, сделали себе на этом настоящее состояние. Когда решил отнести одному из них материнские серьги с чудесными бриллиантами, хранившиеся до сих пор в швах моей шубы, я смогла выручить за них только 90 рублей. Все же это позволило мне выживать какое-то время. Кроме того, мне повезло, и я бесплатно жила в комнате у одной знакомой дамы, которая уехала пожить в деревне. К тому же я смогла найти кое-какую мелкую подработку по переводу и по шитью, что меня немного поддержало. Благодаря переводам я познакомилась этой же осенью 1921 года с хозяевами одного ресторана, Это была еврейская семья, расположенного рядом с портом, который посещало много офицеров иностранных флотов или деловых людей, находящихся в Одессе проездом. Они попросили меня прийти к ним работать переводчиком и заниматься с их маленькой дочерью. Стол и кров бесплатно. Повезло. В самом начале зимы мои поиски увенчались успехом. Я была счастлива найти нечто более стабильное. Снова это было еврейское семейство. В Одессе было огромное количество евреев и греков. В данном случае директор электрических сетей Одессы, который искал гувернантку для своих детей. Квартира – это было меньшее, что можно было ожидать от жилья директора электрических сетей, хорошо отапливалась этим средством современной эпохи. Кроме того, мне платили 3 рубля в месяц. С таким жалованием сам черт мне был не брат. И помню мою радость, когда с первой зарплаты я смогла купить себе туфли, потому что единственная пара, оставшаяся у меня, буквально развалилась, а моя одежда превратилась в лохмотья. Я оставалась в этой семье зиму 1921-22 годов. Эти люди, фамилия их была Радковы, родом из Аккермана в Бессарабии, очень дружная семья, были очень добры ко мне. Это были очень набожные евреи, очень чтившие традиции. Ни за что на свете они не стали бы есть свинину или что-то другое, кроме кошерного мяса. Они благоговейно отмечали все праздники своего культа, но у них хватило чуткости для того, чтобы преподнести мне все необходимое для приготовления куличей на православную Пасху, которыми я угощала 2 младших девочек, Беллу и Фанни, примерно 11 и 8 лет. Кроме родителей и 2 девочек, в семье было 2 старших мальчиков, Давид и Леон, один студент, другой еще лицеист. Это пример того, как в одной семье люди могут отличаться. Давид был прирожденным антикоммунистом. У нас еще будет возможность поговорить об этом. В то время как Леон был активистом в комсомоле. Помню, как я спрашивала у него со смехом. «Леон, вы не сумасшедший?» Но они все были со мной очень милы, и ему не приходило в голову донести на меня, в то время как доносы при этом дьявольском режиме были очень распространены, и многие были брошены в тюрьму по доносу своих собственных детей. Люди тряслись от страха и ускоряли шаг на улице, сталкиваясь с милиционерами в черных кожаных тужурках или с агентами ЧК, зловещей политической полиции режима. Давид Радков, как я говорила, был сильно настроен против режима. Он встречался со многими студентами, тайно борющимися против коммунистов, и приносил в квартиру много компрометирующих книг и бумаг. Помню, однажды он попросил меня помочь сжечь некоторые из них. Несомненно, он предчувствовал близкую опасность. И действительно, несколько дней спустя, когда все готовились ко сну, в дверь квартиры позвонили. Это был комиссар ЧК в сопровождении 2-3 человек, явившиеся для обыска. Такие визиты полиции происходили всегда ночью, для того чтобы всех застать дома и, по крайней мере, привлечь внимание всей улицы. Должна сказать, что никакой грубости не было. Они обыскивали в течение часа или 2 все комнаты, взяли бумаги в комнате Давида, просмотрели пачку писем, которую я держала под подушкой, но они были на французском, так что они ничего не поняли и оставили их. Впрочем, я показала им удостоверение, выданное мне по всей форме политическим комиссаром дома. Одной из прелестей этого симпатичного режима было то, что в каждом доме должен был иметься один представитель партии, обязанностью которого было следить за жильцами. В конце концов, они устроились в столовой для составления протокола. Касательно меня, господин Радков объяснил, что я француженка, что вся моя семья во Франции, и я жду возможности уехать во Францию. Комиссар ответил, что если я не замешана в политике, и если мои бумаги в порядке, я получу это разрешение. В сравнении со множеством обысков, о которых мы слышали, при которых квартиры переворачивались вверх дном, с нашей это случилось в самой меньшей степени. Несомненно, по причине высокого положения господина Радкова. Но все же, увы, они увели с собой старшего сына, сказав, что он вернется после проверки, которую они хотели произвести в штабе ЧК. Бедный парень вместо возвращения был послан в рабочий лагерь возле Перми, откуда он все время писал родителям, и куда его отец смог даже съездить навестить его. Но мне не пришлось больше увидеть его до моего отъезда из Одессы. Несколько месяцев спустя состоялся второй обыск, закончившийся арестом самого господина Радкова. Но профсоюз электрических рабочих сильно запротестовал, объясняя, что завод не сможет продолжать работу без него, и он был отпущен через несколько дней.